здесь переждем смену сессий. Выйдем завтра со свежими силами. Вернувшись в обычный мир, я раздраженно заткнул мигающую гоблинскую иконку в интерфейсе. Сегодня на Великий Базар я совершенно точно не попаду. Рухнул спать с намерением ухватить не менее 5 часов сна. Меня разбудили через 4. Ну ладно, по нынешним меркам это еще гуманно. Акуник, ты? Я прошлепал к двери барской избы босиком в одних трусах. Однако это оказался не Акуник. Настасья Кобылкина вошла в избу, внеся с собой запахи сырой хвои, терпкой смолы и ночного костра. «О, всегда бы так», — одобрила Настасья. «Приятно, знаешь, когда мужчина встречает с дороги сразу раздетым. Настя, мне не до баловства сейчас, у меня война с англичанами». «Кротовский, у тебя все время с кем-то война, одно другому не мешает, ладно, шучу. Сама предпочитаю заниматься этим неспешно в ванной или в бане с большим количеством горячей воды. Ты по делу?» – спрашиваю, натягивая штаны. «Очень может быть, Кротовский, я опять вытащу из кострища твою подгорающую задницу», – многообещающе сообщила Настя. Заинтриговала. «Куда ехать? Сначала прогуляемся до портала, а уже потом ехать. Настя, я сильно сомневаюсь, что прогулка по изнанке мне как-то поможет, если только ты не нашла там убероружие. Это ты сам решай, что я там нашла. Пошли». Мы вышли на уличный осенний предутренний холодок. Ночной заморозок сковал лужи хрумким литком. Дошли до портала, где на посту скучал комаринский погранец, и переместились наизнанку. Там нас поджидал еще горячий, пахнущий маслом Настасьин мотоцикл. Она завела железного коня и дала мне знак кивком головы, чтоб садился сзади. «Настя, может, все-таки расскажешь, что ты нашла?» Мне пришлось кричать, чтоб перекрыть треск мотора. «Кротовский, ты же знаешь, я не мастер говорить и не любитель болтать. Потерпи, тут рядом». Мы и впрямь проехали недолго, минут 10 всего. Настя заглушила мотоцикл. И, пока не заметил ничего заслуживающего внимания, верчу башкой по сторонам, но вижу обычный дикий пейзаж нулевой изнанки. Деревья, кусты, трава, мхи, лишайники. «Это дорога», — коротко пояснила Настасья. «Где? Ах, точно, я увидел, наконец, заросшую просеку. Если б ты не сказала, не догадался бы. Сама несколько раз здесь проезжала. Дорога старая. Так, и куда она ведет? Я имею в виду направление. Вообще-то, ты у нас картограф», — Настасья Кобылкина хмыкнула, «но она довольно короткая. По спидометру всего 17 километров. И что?» «Просто обрывается?» «Не просто. Там такое же заросшее заброшенное поселение. Поехали. Я хочу увидеть это старое поселение наизнанке. Видимо, так себе из меня картограф. Я бы потерял эту дорогу». Не знаю, как ориентировалась Настя. Деревья на старой дороге отросли не хуже, чем вокруг, но она вела мотоцикл очень уверенно, хоть ей и приходилось петлять между деревьями, а порой и давать крюка, чтоб объехать заросли. «Вот оно», — Настя повела рукой, — «дальше дороги просто нет». Я удивилась сначала, решила пройтись, наткнулась на развалюху, потом еще на одну. «Тут много домов раньше стояло, а вон тот вообще каменный двухэтажный». «Где? Ты прямо на него смотришь, Кротовский». «А, так это дом». Я подумал, что скальный выступ. «Это дом, можешь не сомневаться. Я тебе больше скажу, Кротовский. Здесь тебе не просто пара бараков для работяг, хотя тут и карьер недалеко. Это было большое поселение». «Да, очень любопытно». Я слез с мотоцикла и пошел по мертвому поселению. Заглянул в ближайшие строения. Внутри остатки обваленной крыши и заросли. Чтоб пытаться здесь что-то найти, надо устраивать археологические раскопки. В следующем доме та же картина. Внутри выросло большое дерево, обрушив ветвями одну из стен. Затем попробовал попасть в каменный двухэтажный дом. Он сохранился гораздо лучше, даже крыша до сих пор держится. Но толстая дверь вывалилась из петель и вросла в землю. «Настя, помоги мне, надо отвалить эту дверь». Настасья Кобылкина только для видимости показала, будто прилагает серьезные усилия, видимо, чтобы не уязвлять мое мужское самолюбие. Но я-то не слепой, видел, как она с легкостью вывернула дверь вместе с большим комом земли. Вот что значит стихийник 5-го уровня, мне не ровня. Мы вошли внутрь. На удивление, десятки лет не ухайдак или каменный дом, как предыдущие. Даже мебель почти не гнилая. Я пораскрывал дверцы шкафов и буфетов, повытаскивал ящики, откинул крышку сундука. «Кротовский, что ты тут ищешь?» «Любые свидетельства, способные пролить свет на тайну этого поселения. Надо подняться на 2-й этаж. Смотри, чтоб лестница под тобой не обвалилась. Я почти умею летать. Почти, это как? Усмехнулась Настасья. Камень тоже почти умеет. Я не стал дослушивать ее подколки. Сделал шаг на нижнюю ступень, потом на следующую ступень, и отчаянно скрипят, но лестница в целом держит. Осторожно поднялся напролет, а затем преодолел и второй. Кротовский, ты залез? Нетерпеливо крикнула мне снизу Настя. Да, тоже можешь подняться. Ладно уж иду, заделано ворчливым тоном, отчетливо слышу плохо скрываемое любопытно. Я услышал ее шаги и удивился. Под кобылкиной ступени почти не скрипят. Вот что значит легкая походка охотника. У нее, наверное, и умения есть соответствующие. Ну и что тут? Настасья чихнула. Кротовский, слонище, пыль поднял, есть тут хоть что-то стоящее? Есть. Гляди, я показал Настасье сидящий на стуле за столом скелет в лохмотьях, уронивший голову на столешницу. Ой, она забавно прикрыла рот ладошкой. Не ожидал от крутой охотницы такой по-человечески женской, даже девичьей реакции. Смотри, у него тетрадка под ладонью. Думаешь, это его дневник? Уверен. Кротовский, у него дыра в черепе. Тут и пистолет рядом валяется, аккуратно вытаскиваю тетрадь из-под руки скелета. Он застрелился, что ли? Сейчас мы это выясним. Этому пистолету лет 100, сознанием дела заявила она. Так слушай, полевой дневник штабс-капитана Овечкина, что ли? Чернила совсем поблекли. Читай же, Кротовский. Я ж говорю, видно очень плохо. Так вот, годня майор в штабе зачитал приказ, мы все-таки будем выступать на Кричевск. Причем тут Кричевск? Это же изнанка. Я пропустил ее вопрос мимо ушей. Майор сказал, что мы все равно выковырим его из норы пока. Не понял, а чем он? А вот, Кротовский объявлен вне закона, майор сказал. Да, что сказал майор по этому поводу, история умалчивает. Я не поняла, тебя объявили вне закона? Я думаю, тут речь идет о моем прадеде. Настасья, ты мне свет загородила, и так ни черта не видно, не нависай над душой. Ой, да пожалуйста. Этот трусливый прокрот возвел перед нами 20-метровую стену. Майор долго смеялся на штабном совещании. Кротовский наверняка истратил все магические резервы. С чего она 20-метровая? Опять влезла Кобылкина, там и 10 нету, а села за 100 лет. Слушай дальше, я переворачиваю страницы, пытаясь найти среди заметок про фураж и караулы сведения о самом походе. Ага, нашел. Майор сказал, что мы не будем штурмовать эту дурацкую стену. Если Кротовский такой дурак, тем хуже для него. Мы сразу ударим в его логово на изнанке. Кротовский сам виноват, мы бы ограничились только взятием Кричевска. Он сам вынудил нас забрать все. Что значит забрать все? Вероятно, исходно они не собирались нападать на это поселение. Но поскольку мой прадед возвел ту скалу, они двинулись через изнанку. А теперь поняла. Ну читай дальше, Кротовский. Я читаю, перелистываю еще пару страниц. Так, мы выдвинулись на изнанку, так быстро прошли, не встретив никаких препятствий, поселение пусто. Кротовский даже не собирался его защищать, ни души. Майор в бешенстве обещает лично удавить Кротовского. Вот только, черт, неразборчиво. Я совсем запуталась, пожаловалась Настасья. Кротовский возвел стену. Так, ну да, и тогда этот майор пошел наизнанку захватывать поселение. Выходит так, а твой прадед просто сдал поселение без боя? Похоже на то. А смысл какой? Спроси, что полегче. А вот, слушай дальше. Этот Кротовский хитрый черт заманил нас в ловушку. Он возвел стену вовсе не для обороны Кричевска, а чтоб заставить нас пойти по изнанке. Его проклятая стена вытянула из пространства всю магическую силу. Порталист говорит, что не может сотворить портал на лицо. Майор храбрился на штабном совещании, но, похоже, мы застряли на изнанке надолго. Вообще-то да, согласилась Настасья с дневниковой записью, эта скала очень длинная. Чтоб ее возвести, пришлось бы высушить всю магию на десятки километров вокруг. Да, теперь я начинаю понимать, зачем прадед возвел такую длинную стену. Он выкачал всю энергию, чтоб запереть захватчиков на нулевом слое. Ловко. Ну, не знаю, Кротовский, засомневалась Настасья, он мог обезмажить пространство на десятки километров вокруг, но этот майор просто увел бы войско подальше, через 100 километров, через 150, но они бы в итоге вышли из этой местности. Пройти войском стоком и по изнанке, это раз плюнуть, так себе ловушка. А ты слушай дальше. Мы не сразу поняли, откуда на нулевом слое кишмя кишит темными тварями, да еще такими сильными. Порталист выступил на штабном совещании, худшие опасения подтвердились. Он объяснил, что Кротовский создал огромную разность потенциалов. Природа не терпит пустоты, обезмаженное пространство подобно вакууму, оно затягивает магическую силу с более глубоких слоев изнанки, а вместе с ней лезут твари. У-у, да твой прадедушка коварный тип, поразилась Настя, теперь понятно, в кого ты такой уродился, Кротовский. Он высосал тут всю магическую силу и на десятки километров создал жуткую аномалию, понимаешь? Здесь просто был провал на провале. Ох, я не завидую тому штабс-капитану. А ты говорила, так себе ловушка-ловушка, что надо. Слушай дальше. Мы несем чудовищные потери, уже не идет и речи о прорыве. Удерживаем позиции из последних сил, твари нападают непрерывно тут. Опять неразборчиво, перелистываю еще несколько страниц. У нас заканчивается вода и провизия, а главное, заканчиваются боеприпасы. Этим парням не позавидуешь. Угу. Как говорил один персонаж, я человек завистливый, но здесь завидовать нечему. Что за персонаж? Заинтересовалась Кобылкина. Да так, один турецко-подданный. Читаю дальше. У майора началась гангрена в бреду, он требует к себе целителя, видимо не помнит, что сам хоронил его по частям. В момент просветления майор вдруг признался, что император не давал разрешения нападать на Кротовского, и что на нас обрушилось легендарное проклятие Кречета. Я про это слышала. Нет ничего страшнее императорского проклятия. От него укрыться невозможно. А я вот впервые про это слышу. Надо будет выяснить об этом подробней. Как бы не навлечь ненароком, а пока продолжаю читать. Если майор сказал правду, то мы все прокляты. А майору нет прощения. Я убью его своей рукой. Я оставил две пули. Одну для майора, другую для себя. Бедный капитанчик. Майор обманом отправил его на смерть, расстроилась Настя и даже погладила сочувственно череп. Теперь уже понятно, что он убил и майора, и себя. Это все, Кротовский, теперь я уже не хочу слушать дальше. Тут немного совсем осталось, я хочу дочитать. Ладно, дочитывай. Какая чудовищная ирония, мы находимся точно под Кричевском, но не можем в него переместиться, когда мне урывками удается поспать, все время снится. Как хохочет над моей головой Кротовский. Одну из двух пуль я истратил. Моя последняя пуля тоже заряжена в пистолет. Ставлю на этом точку. Погоди, Кротовский, прервала меня Настасья, он так и написал, находимся точно под Кричевском, ну да, а вот этого никак не может быть. От Лучкова до Кричевска 40 километров, а по изнанке мы прошли только 15, до Кричевска еще полдороги, а скорее даже больше. Это как раз объяснимо, поясняю Настасье. Баба Нюка говорила, что здесь какие-то особенности литосферной плиты, пространственные складки или что-то подобное. В общем, расстояния по изнанке и по лицу не совпадают. А, точно, вспомнила она, мы же ходили по изнанке до Клещевского прииска. По изнанке всего 8 километров оказалось. Вот именно, а по лицу все 20. Тогда понятно. Получается, если мы пробьем здесь портал, то выберемся прямо в Кричевск. Настя, ты гений. Ты была права, ты в очередной раз вытаскиваешь мою подгорающую задницу. Пока не поняла, в чем именно моя заслуга, но все равно приятно. Настя, скорее, поехали. Надо срочно в Лучково. Кротовский, ты чего так возбудился? Пожалуйста, не спорь. Я не удержался и поцеловал ее в губы. От нашей оперативности очень много сейчас может зависеть. Ладно, когда ты так просишь, как уж тут отказать? Нет, я первая спущусь по ступенькам. Ты опять пылищу поднимешь. Конечно, Настасья, говорю покладисто, спускайся, ты, первая, и заводи мотоцикл. Она сбежала вниз так, будто почти ничего не весит, а подо мной опять скрипела несусветно. Вот как она это делает, а у меня между прочим тоже есть умение легкого шага, видимо, не того уровня. Я запрыгнул на заднее сиденье и обнял ее за талию. А во, всегда бы обнимал меня так крепко, похвалила меня Настасья. Насть, прокричал я, когда мы уже поехали, как думаешь, за 100 лет магический потенциал этого места вернулся в норму? Конечно, давным-давно, ответила она убежденно, можешь даже не сомневаться, иначе здесь бы продолжались прорывы тварей с глубоких уровней. Это хорошо, а скажи еще, если здесь раньше был портал в Кричевск, его можно теперь восстановить? Можно. Подходящие портальные места устойчивы. В Питере некоторым порталам по 300 лет. Главное, чтобы был порталист, печатник и привратник. Как замечательно все складывается. Боюсь сглазить. Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо. У меня есть все 3 профильных специалиста. Теперь бы только успеть. Глава 24. Как я не торопился, быстро собрать команду все равно не вышло.